Значит, думая о том, как устроен человеческий глаз, Дарвин сомневался. Ну да, он сомневался, он не был уверен в том, что такой сложный и точный прибор, как глаз, мог появиться на свет в результате эволюции путем естественного отбора. И вот, что он писал. Сейчас я прочитаю, где это, вот здесь. Из книги Дарвина? Да, из его знаменитой книги «Происхождение видов». Вот слова самого Дарвина. Предположение, что глаз со всеми его неповторимыми устройствами для фокусировки изображений, для допуска разных количеств света и для исправления сферических и цветовых искажений мог сформироваться путем естественного отбора, такое предположение, я честно признаюсь, в высшей степени бессмысленно. Интересное высказывание. Да, оно свидетельствует о том, что Дарвин не верил в возможность формирования глаза путем естественного отбора. По-видимому, он надеялся, что в природе существуют другие возможности для происхождения сложных организмов и сложных органов от более простых. Но таких возможностей в природе нет. В том-то и дело, что нет. Современная наука знает об этом. Наоборот, существуют законы природы, препятствующие эволюционным процессам, о которых писал Дарвин. Понятно. И наши органы зрения, как и весь организм человека, устроены настолько сложно, сконструированы, если можно так сказать, настолько гениально, что, изучая их, невольно приходишь к вере в существование мудрого Создателя, великого Бога, Творца природы. Значит, изучая природу, можно прийти к вере в Бога? Да. Как сказал один из самых выдающихся ученых 20 века, физик Макс Планк, когда религия и наука исповедуют веру в Бога, первая славит Бога в начале, а вторая — в конце всех мыслей. Первая представляет его как основу, вторая — как венец всякого феноменального представления о мире. Религия и наука не исключают друг друга. Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Если вам было интересно и у вас есть какие-нибудь вопросы, можете написать нам по адресу радиостанции, которую вы сейчас слушаете. Наша следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь до свидания. Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог. Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных, и начинаем передачу «В мире природы». В наших передачах вы услышите много интересного о природе. Причем сами животные расскажут вам о своей жизни. Ведь животным есть чему научить людей. В мудрой древней книге Библии сказано об этом так. «Спроси у скота, и научит тебя. У птицы небесной и возвестит тебе. Или побеседуй с землею и наставит тебя. И скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие. В его руке душа всего живущего. Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажут тебе рыбы. Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально, но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца. Знаете ли вы, про кого эскимосы говорят? Зверь, ходящий на зубах. Не догадываетесь? Подсказываю. Это животное имеет очень длинные усы. И называется оно морж. Да, и интервью с ним прозвучит в нашей сегодняшней передаче. А затем вы услышите про животных, глотающих камни. Здравствуй, Морж. Привет. Морж, расскажи, пожалуйста, мне и нашим радиослушателям... Рассказать о чем? Удружи и расскажи, как живете вы, моржи? В Арктике житье не худо. Я сбежала бы отсюда. Нет, а нам здесь нравится, моржам. Любим мы на льдинах обитать и в воде студеной плавать и нырять. Скажи, а зачем тебе такие длинные усы? Усы мои мне даже очень нужны. Зачем? Для красоты? Нет, не только для красоты. Усы твои выглядят почти так же, как человеческие. Правда, они у тебя очень большие. Каждый волос твоих усов, наверное, 10 сантиметров в длину. Верно. Они у меня длинные и жесткие. Как щетка. А нужны они вот для чего. Я привычку имею на дно океана нырять и с помощью их себе пищу искать. На дне океана ты с помощью усов ищешь себе пищу? Конечно, ведь я питаюсь в основном моллюсками и ракообразными. Ну а при чем тут твои усы? А вот причем моллюски, живущие в ракушках, часто зарыты на дне морском в песке. Ну и что? А усы мои очень чувствительные. И они помогают тебе ракушек в песке зарытых находить? Ну, конечно. Ныряю я, значит, на дно океана и своими жесткими усами песок на дне, так сказать, прочесываю. Метешь его как метлой и гребешь его как граблями? Почти так, но не совсем. Усы-то у меня, как я уже сказал, чуткие, так что я ими слой песка прощупываю. Раковины моллюсков не нащупаешь ли? Верно, верно. Морж, а как ты их из-под песка-то выкапываешь? Лап-то у тебя нет? Нет, но создатель для этой цели дал мне клыки. Ах, вот оно что. Вот что, два больших клыка. Да, я вижу. Два клыка вниз направленных выходят у тебя изо рта. Скажи, а какой они длины? Клыки мои моржовые длиной 80 сантиметров, а шириной сантиметров 5. Солидные. И очень-очень крепкие. Они у меня как большие мотыги. Усы как метла, клыки как мотыги. А как же, в нашей моржовой жизни без них не обойтись. Значит, усами дно морское прощупываешь, а клыками раскапываешь, моллюсков выкапываешь? Верно, ведь ими мне очень удобно копать. Раз, два, три, четыре, пять моллюсков добыл, могу поедать. Ракушки ты отделяешь? Зачем? Я вместе с ракушками их кушаю. Да что ты? Да, больше 3000 моллюсков ежедневно поедаю. Ничего себе! Больше 3000. А как же иначе? Морж, расскажи, пожалуйста, еще о твоих клыках. О клыках? Что у них рассказать? Это два моих верхних зуба, только очень сильно выросших. А остальные твои зубы? А остальные зубы как зубы, я пищу ими жую. А почему же клыки такими длинными и большими выросли? Почему? Потому что они мне нужны, и создатель это предусмотрел. А вот видишь, как моя нижняя челюсть сконструирована? Как? Таким образом, что когда два верхних клыка вырастают, она им не мешает. Да, нижняя челюсть не мешает твоим клыкам расти, изо рта далеко вниз спускаться. То-то и оно, клыки мои, вырастая в нижнюю челюсть, не втыкаются, а вокруг нее загибаются. Творец и это предусмотрел. Верно. Морж, скажи, а для чего, кроме выкапывания моллюсков, ты свои клыки применяешь? Я их применяю, чтобы из воды на льдину выбираться. Ах, вот как? Да, ведь, как ты знаешь, мы, моржи, обитаем лишь в водах Северного Ледовитого океана, и у нас здесь много больших льдин плавает. Это точно. Ну вот, устать можно целый день в ледяной воде плавая. Иногда надо на льдину вылезти, чтобы отдохнуть. Верно. И как тебе при этом клыки помогают? Я к льдине подплываю, голову из воды высовываю, а потом задними ластами с силой себя из воды выталкиваю. Ну и что же? И в этот самый момент своими клыками, как крюками, за край льдины цепляюсь. Ловко. А как вылезаешь? Слава богу, шея у меня сильная. Мышцами шеи себя подтягиваю, а потом передними ластами в край льдины упираюсь. Так на льдину и выбираюсь.